Глава 15. Идиот. В августе 1867 года Достоевский писал из Женевы Майкову, что роман есть, но тут же признавался, что черного на белом еще немного. В октябре сообщал ему же: «Бросаюсь в роман на ура, весь с головой, все разом на карту, что будет, то и будет». Работа над первой редакцией продолжалась до 4 декабря. Любопытные сведения о ней мы находим в другом письме к Майкову от 12 января 68 года нового стиля. «Забрав столько денег в русском вестнике, ужас, 4500 рублей, я ведь с начала года вполне надеялся, что поэзия не оставит меня, что поэтическая мысль мелькнет и развернется художественно к концу-то года, и что я успею удовлетворить всех. Это тем более казалось мне вероятным, что и всегда-то в голове и в душе у меня мелькает и дает себя чувствовать много зачатий художественных мыслей. Но ведь только мелькает, а нужно полное воплощение, которое всегда происходит нечаянно и вдруг, но рассчитывать нельзя, когда именно оно произойдет. И затем уже, получив в сердце полный образ, можно приступить к художественному выполнению. Тут уж можно даже и рассчитывать без ошибки». Эти самонаблюдения писателя вполне подтверждаются черновиками. Идея произведения рождается сразу во множестве замыслов, художественных мыслей, которые борются между собой. Десятки планов, вариантов, набросков, фабулы и очерков характеров стремятся к осуществлению. Черновые тетради — это расплавленная масса, огненные вихри. Наконец, в минуту вдохновения совершается воплощение, полный образ, идея покоряет себе материю. Дальнейшая работа, художественное выполнение протекает быстро. Ночью писатель набрасывает сценарий романа, а утром Анна Григорьевна стенографирует его полуимпровизацией. Вернемся к письму к Майкову. «Ну-с, все лето и всю осень я компоновал разные мысли, бывали иные презатейливые, но некоторая опытность давала мне всегда предчувствовать или фальшь, или трудность, или маловыжатость иной идеи. Наконец я остановился на одной и начал работать». Написал много, но 4 декабря иностранного стиля бросил все к черту. Уверяю вас, что роман бы мог бы быть посредствен, но опротивил он мне до невероятности именно тем, что посредствен, а не положительно хорош. Мне этого не надо было. Заметки из этой забракованной редакции сохранились в записных тетрадях. Номер 3 и номер 11. В первый автор записывал с 14 декабря по 27 октября, а во второй — с 29 октября по 30 ноября. На первых страницах тетради номер 3 встречается имя Миньоны. Припомним, что в списке литературных проектов на 1860 год уже стояло это имя. Возможно, что новый роман был задуман писателем как история русской Миньоны. Идея эта конкретизируется. На второй странице на полях против имени Миньон написано «Ольга Умецкая». И через две страницы заметка: «История Миньоны все равно, что история Ольги Умецкой». Достоевский интересовался новыми русскими судами и внимательно следил за уголовными процессами. Его очень поразило дело Умецких, и он писал Майкову: «Так и рвусь в Россию. Вот уж по делу Умецких не оставил бы без своего слова, напечатал бы его». Анна Григорьевна пишет: «Помню, что зимою 1867 года Федор Михайлович интересовался подробностями нашумевшего в то время процесса Умецких. Интересовался до того, что героиню процесса Ольгу Умецкую намерен был сделать в первоначальном плане героиней своего нового романа». Дело Умецких разбиралось в сентябре 1867 года в Кашире. Родители обвинялись в истязании детей. 15-летняя дочь Ольга, доведенная до отчаяния жестоким обращением, пыталась поджечь усадьбу. Она была блондинка среднего роста, с румяным лицом и голубыми глазами. Выражение лица детски пугливое и сосредоточенное, говорит тихо, смущается и краснеет. Образ гетовской Миньоны соединился с фигурой поджигательницы Умецкой. Уголовный процесс стал отправной точкой романа. Писатель собирается написать историю русского семейства, чтобы на неблагообразии его показать разложение русского образованного сословия. В первой редакции перед нами разорившееся помещичье семейство, порядочные фамилии. очутившийся в Петербурге. Отец возвращается после скитания за границей без всяких средств. У этих людей, замечает автор, покамест деньги, то есть не умны, то, по крайней мере, представительны. Без денег же быстро падают. Опустившийся помещик доходит до кражи денег. Жена его особо достойная уважения и благородная, но взбалмошная. Старший сын красавец, избалованный матерью, с претензией на самобытность, дочь зарабатывает уроками на фортепиано. У нее жених офицер, дающий под залог деньги. Из этого помещичьего семейства разовьется в романе семейство генерала Иволгина. Генерал, опустившийся до воровства, его жена, сын Ганечка, дочь Варя и жених ее ростовщик Птицын. Другой сын — идиот. Он-то и должен быть героем романа. В семье живет приемыш, миньон, она же Ольга Умецкая, намечены роли. Дяди, ростовщика с поэзией и молодой особы, геро, героини, в которую влюблен сын-красавец. Таков первоначальный список главных персонажей. В черновиках работа сосредоточивается на построении сложной фабулы и выяснении личности героя. Идиот первой редакции по характеру прямо противоположен князю Мышкину. Это гордая личность, духовный брат Раскольникова. Автор записывает: «Идиот прослыл идиотом от матери, ненавидящей его, кормит семейство, а считает, что ничего не делает. У него подучие и нервные припадки, курса не докончил. Страсти у идиота сильные, потребность любви жгучая, гордость непомерная, и с гордости хочет совладать с собой и победить себя. В унижении находит наслаждение. Кто не знает его, смеется над ним, кто знает, начинает бояться». Итак, герой — сильная личность в унижении. Из гордости скрывает свои чувства, побеждает себя. Ему находят место в канцелярии. 3 дня он ходит, переписывает бумаги, но дело кончается скандалом. Поругался и вышел. Соблазнился, что все трепещут директора, и вот бы плюнуть ему в харю. Но притворное смирение гордого человека не удовлетворяет автора. Он вводит мотив капитала, идея Прохарчина, Раскольникова, Аркадия Долгорукова. В руки идиота попадают большие деньги. Его обвиняют в краже и выгоняют из дому. Он в дружбе с приемышем миньоной. Идиот говорит, смотрит и чувствует, как властелин. Капитал. Миньона прячет и сторожит капитал. На улицах Петербурга день и ночь он и миньона 3 дня скитаются. В дождь, в холод. Ночью толкуют о золоте, о богатстве. Самость сильной личности, гордые утверждения своего «я» должны проявиться в любви. Идиот влюблен в кузину жениха сестры. Это любовь, и любовь — высшее удовлетворение гордости и тщеславия. Это последняя степень «я», это царство его. Любовь его странная. Она одно только непосредственное чувство, без всяких рассуждений. Он не мечтает и не рассчитывает, например, будет ли она женой его, возможно ли это и прочее. Ему только бы любить. Наконец он начал не замечать действительности. Гордость его доходит даже до того, что он не замечает, что она его ни во что не считает. Мне все равно, я ведь люблю для себя. Последняя степень проявления гордости и эгоизма. Она инстинктивно не верит его любви, а потому и считает ее ни во что. В сущности, если она не понимает, то как будто чувствует, что это самость бесконечная, и что ему она нужна, чтобы усилить свое собственное самоопределение. Идея скупого рыцаря, капитал, сочетается с идеей любви и эгоизма. В этом варианте идиот приближается к герою рассказа «Кроткое». В следующем плане возвращается мотив забитости и унижения. Забитый, всех и всего стыдится, своих затаенных чувствований, дик, забит, делает подлость со зла и думает, что так и надо. В гордости ищет выхода и спасения, кончает божественным поступком. Но тема забитости не нравится автору, он сам себя критикует. Просто забитый, ничего не будет, кроме забитого. Старая тема, изношенная, и пропадает все главное и новая мысль романа. Но сделать так. Первое — забитый, а второе — показать, какой человек был забит. Во-первых, забитый. Во-вторых, непосредственная жажда жизни и самоопределения в самонаслаждении. Он самую гордость обратил в поэзию, а наслаждение довел до апофеоза. Любовь в первый раз выталкивает его на новую дорогу, но любовь долго борется с гордостью и, наконец, сама обращается в гордость. Эта дикая гордость увлекает Геро, хотя она и видит, что при случае и в дальнейшем развитии он готов и на преступление, нота бена, и главное, надо, чтобы читатели, все лица романа, понимали, что он может убить Геро, и чтобы все ждали, что убьет. И, наконец, третье, непосредственная сила развития выводит его, наконец, на взгляд и на дорогу. Тема самости развивается. Любовь и эгоизм может толкнуть на убийство возлюбленной. В этом плане идет близок к Парфену Рогожину. Ему приписывается возможность того преступления, которое совершит любовник Настасьи Филипповны. Намечается путь спасения для гордой личности. У идиота жизненная сила, утверждающая себя в жажде наслаждения, сила непосредственная, которая проносит через все падения и выводит на дорогу. Карамазовская стихийная жизненность спасает от гибели. Мы снова встречаемся с мистическим натурализмом Достоевского, с его верой в естественную благодать жизни. Но все же остается неясным, как жизнь спасет героя, каким божественным поступком он кончит. Мелькает новая мысль. Начать роман с того места, на котором было закончено преступление и наказание, исполнить данные там обещания изобразить воскресение сильной личности. Писатель записывает. Он мог бы дойти до чудовищности, но любовь спасает его. Он проникается глубочайшим состраданием и прощает ошибки, взамен получает высокое нравственное чувство в развитии и делает подвиг. В следующем плане эта идея оформляется. Злодейство идиота подчеркнуто. Окончательный план романа. План на Яго. При характере идиота — Яго. Но кончает божественно, отступается и прочее. Всех оклеветал. Перед всеми интриговал, добился, деньги взял и невесту, и отступился. Эффектный замысел — злодей, кончающий божественно. Новая характеристика идиота — человек необыкновенный. Скрытный, холодный, завистливый, мстительный, как Яго Шекспира. У него страсть, стальная, холодная бритва, безумная из безумных. Он сжигает себе палец, чтобы доказать героине свою силу. Хитрый интриган отбивает невесту у законного сына, и вдруг полное перерождение и воскресение. Как оно происходит? Любовь к Геро не кажется автору достаточной причиной, он усложняет ее новым мотивом. Оскорбленный идиотом, законный сын побеждает его своей кротостью и всепрощением. Мечается интрига, в которой уже можно разглядеть туманное очертание фабулы романа «Идиот». Герой — побочный сын, ехал с сыном законным, сошлись. Побочный знает, что это сын, сын только слыхал, что есть побочный. Застенчив и мрачен при встрече с генеральским семейством, случай стукнулся головой, спрятался, исчез. Все, какой он странный, сын, да, но он мне не показался глупым. Странен, правда, совсем юродивый. Мы узнаем встречу в поезде Мышкина с Рогожиным. Появление князя в семействе генерала Япончина, его неловкость и странность, стукнулся головой, спрятался, а в окончательной редакции разбил вазу. Главная черта героя найдена — он юродивый. Но под юродством все еще скрывается гордая личность, злодей. Тема праведности уже возникла, но еще пока приписана законному сыну. Таким образом, будущее Ганя Иволгин исполняет функции будущего князя Мышкина, а князь Мышкин еще не отделился от Рогожина. Страсть безумная из безумных. Хоть идиот и оклеветал сына, но странно, сын простоват, Федя. И этой простоватостью все более и более очаровывает идиота. Наконец, с тем, что так кротко прощает ему. Идиот влюбляется в сына, хоть и смеется над собой. Так намечаются отношения между Мышкиным, сыном, и Рогожиным, идиотом. Достоевский с трудом прокладывает себе дорогу в лабиринте сложных вариантов. К концу октября 1867 года схема интриги определяется. В центре стоит Геро, будущий Настасья Филипповна, Из-за нее и соперничают дядя, будущий Тоцкий, идиот, будущий князь Мышкин, сын дяди, будущий Рогожин, Ганечка, здесь впервые появляется его имя, и генерал, будущий Панчин. Автор отмечает этот важный этап в своей работе. Заметка. Ну вот теперь новая дорога. Что же теперь? Герой все еще не воплощается в цельный образ. Какая его идея? Как показать его представителям современного поколения? Следует ряд записей, углубляющих личность идиота исторически и философски. Идея его — сила без веры, сила без применения. Весь роман — борьба любви с ненавистью. Автор записывает. Молодой экземпляр, формирующийся человек. Главная мысль романа — столько силы, столько страсти в современном поколении, и ни во что не верует. Беспредельный идеализм с беспредельным сенсуализмом. Вся задача в том, что на такую огромную и тоскующую, склонную к любви и мщению, натуру, нужна жизнь, страсть, задача и цель соответственная. Надо было с детства более красоты, более прекрасных ощущений, более окружающей любви, более воспитания. А теперь жажда красоты и идеала, и в то же время неверие в него, или вера, но нет любви к нему. И бесы веруют и трепещут. Этот план переходит в тетрадь номер 11. Итак, идиот, представитель современного поколения, великая праздная сила, томящаяся в бездействии. Он со скуки затевает всю эту бурду, весь этот водевиль. У русского человека нет ни семейных, ни исторических традиций, его жажда красоты не утолена, он делает зло, чтобы разогнать тоску. Идея романа освещается религиозно. Трагедия молодого поколения в его неверии. После схемы прагматической набрасывается схема психологическая. Сначала, первое, мщение и самолюбие. Мщение ни за что, сам признает это, и это черта. Потом, второе, бешеная и безжалостная страсть. Третье, высшая любовь и обновление. Через день автор записывает «Нехорошо». Главной мысли не выходит об идиоте. Действительно, ничего нового в этом лишнем человеке. Герой, тоскующий и праздный, со скуки затевающий водевиль, банальный романтический тип. Как его безжалостная страсть перейдет в высшую любовь? Как показать его огромную натуру? Как спасти этого нового Печорина? Тетрадь номер 11 заполнена вариантами, которые все дальше и дальше отходят от темы князя Мышкина и все более приближаются к теме Ставрогина. Достоевский поглощен трагической судьбой сильного человека. Действие развивается в направлении фабулы бесов, идет демоническая личность. Как и Ставрогин, он до такой степени болезненно горд, что не может не считать себя богом, и до того вместе с тем себя не уважает, до того ясно себя анализирует, что не может бесконечно и до неправды усиленно не презирать себя. Он приезжает довольно апатичный, бесцельный, с грустью вошедшую внутрь. Христианин и в то же время не верит. В развитии и в окружающей среде он почерпнул все эти яды и начала, которые в кровь вошли. Страшно гордое и трагическое лицо. Он действительно благороден, может быть, даже велик и настоящим образом горд, но не может удержать себя, быть настоящим образом великим и гордым, хотя и вполне сознает настоящую гордость и величие. «Вы кончите или великим преступлением, или великим подвигом», — говорит ему сын. «Дай Бог», — отвечает он совершенно серьезно, — «но, наверное, ничем». Тема унижения и злодейства оставлена, а автор незаметно переходит к совсем другой идее — проблеме величия. Великая личность, благородная, героическая, впадает во зло, величие переходит в бесовскую гордость, неутоленная любовь в ненависть, неудовлетворенная жажда деятельности в злобу. Сильный человек стоит на распутье, или подвиг, умереть за всех на кресте, или преступление, буду всех держать под ногами в цепях. Но вернее, как Ставрогин, он не кончит ничем. Сначала Достоевский хотел показать величие своего героя только в любви к Геро, потом почувствовал, что одна страсть недостаточна, и придумал мотив тайной женитьбы. Героя женили на девушке, прижившей ребенка. Думали, что он не подозревает о ее грехе, но он знал, что ребенок спрятан, и с Умецкой ходил и ласкал его. Сначала он волочился и привлекал Геру, потом отказал Геру, потому что полюбил жену высоким состраданием, но мучает ее. Осуждает себя в несправедливости, а то, что женился из сострадания, из высокого чувства, это даже и про себя ни во что не ставит. Из запутанных вариантов можно выделить схему фабулы бесов. Идет Ставрогин, жена Марья Тимофеевна, Геро, Лиза. И все же некоторые новые черты связывают героя с князем Мышкиным. Он законный, но непризнанный сын дяди, идиот. У Умецких его обвенчали, потом дядя послал его в Швейцарию. Идиот пленяет всех детскую наивностью. И, наконец, важная заметка. Он князь. Идиот. Все на мщении. Униженное существо. Князь юродивый, он с детьми. Образ Мышкина придавлен образом Ставрогина, но на наших глазах начинается его медленное высвобождение. Юродивый князь, окруженный детьми, зародыш новой концепции рождения нового героя. Раскрытию этого замысла посвящен последний план. Тема бесов бледнеет, возвращается тема идиота. Юродивый праведник в отчаянной борьбе побеждает пленившего его демона Ставрогина. Лицо идиота. Чудак. Есть странности. Он вдруг иногда начнет читать всем о будущем блаженстве. Отверженный с детства сын, идиот, страсть к детям получил, везде у него дети, идиот и родильница. Пошел к 12-летнему мальчику прощения просить. Главное — характер его отношения к детям. Идиот с детьми. Первый разговор. А мы думали, что вы такой скучный. Про Федора Ивановича, про Монблан, про Швейцарию, про историю одного учителя и одного мальчика, о бытии Бога и, наконец, про воспитанницу-невесту, о ее положении будущем, мирит ее с детьми. Заключается союз. У юродивого целое стадо собралось. Например, есть где-нибудь у него на Петербургской мальчик. Он к нему, весь в детях. Надо мастерски выставить лицо идиота. В третьей части идиота — детская и женская, женский труд, часть ночующих и часть приходящих. Мы узнаем князя Мышкина, окруженного школьниками в Швейцарии и примиряющего их с несчастной Мари. В окончательной редакции романа детская тема отнесена в прошлое. От детского окружения князя остался только Коля Иволгин. Мысль о приюте и мастерской оставлена. Союз с детьми и основание братства откладываются до братьев Карамазовых. Там идею Мышкина осуществит другой друг детей, Алеша Карамазов. В последних записях появляются знакомые нам по роману мотивы «Пощечина идиоту» и «Картина Гольбейна». Если приехал идиот, то непременно пощечина. Да самые пощечины над идиотом все смеются, а он в страшном пренебрежении. Во второй части романа Рогожин показывает Мышкину копию с базельского распятия Христа Гольбейна, и тот восклицает: «Да от этой картины у иного еще вера может пропасть». В тетради номер 11 распятие размышляет юродивая Умецкая. Она зачитала с Евангелия и в сумасшествии проповедует: «Казнь на кресте рассудок расстраивает, а он рассудок победил». Что ж это чудо? Конечно, чудо. А, впрочем, что? Был, впрочем, ужасный крик. Какой? Элой, элой! Так от затмения. Не знаю, но это ужасный крик. Элой, элой! Марк, глава 15, стих 34. Боже мой, арамейский. Предсмертный крик Христа. В романе князь Мышкин рассказывает о крестьянине, зарезавшем приятеля с молитвой. В «Московских ведомостях» от 5 ноября 1867 года Достоевский прочел о деле крестьянина Балабанова, убившего мещанина Суслова. Они выпивали и закусывали вместе, и Суслов показал свои серебряные часы. Когда Суслов принялся оставить самовар, Балабанов взял со стола кухонный нож, подошел к Суслову и со словами «Благослови, Господи, прости, Христа ради!» перерезал ему горло. Балабанов был крестьянин Ярославской губернии Мышкинского уезда. Таково происхождение фамилии князя Мышкина. 11-я тетрадь заканчивается заметкой 30 ноября 1867 года. Подробное расположение плана и вечером начать. 4 декабря все было брошено к черту. Не потому ли, что рождение князя Мышкина было для автора неожиданным, чудесным событием, которое сразу разрушило всю его первоначальную работу? Новый герой требовал нового романа. Старые планы оказались ненужными. В мгновенном озарении писатель вдруг увидел идею, которая до сих пор только смутно мелькала перед ним. Он должен изобразить прекрасного человека. Доселе он работал над динамической концепцией, согласно которой образ Божий человеку не дан, а задан путем страшных испытаний, страданий и борьбы, быть может, даже путем греха и преступления, сильная личность возвышается до раскрытия в себе образа Божия и достигает святости. Эта концепция ему не удавалась. С мучением, доходившим до отчаяния, трудился он над становлением прекрасного человека. Но христианская мистерия спасения подменялась трагедией судьбы. Чем глубже проникал он в тайну человеческой самости, тем сомнительнее и туманнее виднелось ему это восхождение к звездам. Сильная личность демонична. Возвышаясь до сознания своей божественности, она восстает на Бога. Перед этой раскрывшейся бездной Достоевский остановился. Ставрогинская линия была резко оборвана.